Его отец уже принял свое решение, но она все еще хотела его оспорить. Эта сцена ошеломила Дуань Линтяня. Эта ненавистная женщина ведь не думала биться за духовный плод пустоты для своего сына, верно? Дуань Линтянь поднял брови и теперь без всякой благосклонности смотрел на нее. В настоящее время выражение патриарха также было чрезвычайно неприглядным. Его жена на самом деле пристыдила его при постороннем. Он с некоторой яростью посмотрел на нее. «Что ты делаешь?» Тон патриарха был чрезвычайно низким и тяжелым. Его слова, очевидно, обращались к женщине, его жене. «Я считаю, что этот духовный плод пустоты не должен быть отдан ему, а Юаню». Женщина повернулась к патриарху и прямо высказалась. «Хаэм». Патриарх клана Чжан холодно хмыкнул. «Я знаю, что ты биологическая мать Юаня, поэтому ты предвзята к нему на каждом углу, но этот вопрос связан с нашим кланом Чжан и связан с нашей династией Дархан. Как я могу позволить тебе так опрометчиво действовать? Я думаю о нашем клане Чжан». Слово в слово отчеканила женщина. «Я знаю, что его природный талант шокирует и уже прорвался до 8-го уровня стадии посвящения пустоты, и для него нетрудно выделиться в отборе династии, но именно из-за этого я считаю, что духовный плод пустоты должен получить не он, а Юань». «Хаэм?» Патриарх нахмурился и посмотрел на женщину, так как он хотел знать, почему женщина сказала это, в то время как Дуань Линтянь и Чжан Шуюн с интересом оценили женщину, поскольку они хотели знать, что она может сказать, чтобы убедить патриарха. Глава 645. Неразумное требование. В настоящее время, среди молодого поколения нашего клана Чжан, он сильнейший, и я не отрицаю этого, но Юань следует за ним, и ты не должен этого отрицать. С вызовом смотрела жена на патриарха. Патриарх кивнул. Во время отбора Юну не составит выделиться и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, но не в случае Юаня. Если Юань не поглотит этот духовный плод пустоты и не продвинется на 7-й уровень стадии посвящения пустоты, то не сможет пройти отбор и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Без страха заявила женщина. «А поэтому?» – спросил патриарх. «Поэтому я считаю, что отдавать ему духовный плод пустоты – пустая трата времени, только потому, что независимо от того, поглотит он его или нет, он сможет получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями». Женщина продолжила. «С другой стороны, если Юань не получит этот духовный плод пустоты, то никак не сможет получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. На мой взгляд, использование духовного плода пустоты для получения еще одной позиции нашему клану Чжан, необходимо отдать этот духовный плод пустоты Юаню». Уголки рта Дуань Линтяня свернулись в насмешливой улыбке. Ради своего биологического сына эта женщина действительно испытывает большие страдания, раз произносит свои слова. По его мнению, слова этой женщины звучали как какой-то бред. Даже если бы духовный плод был отдан ее биологическому сыну, и он получил квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, разве он все равно не остался бы на дне? В то время, когда начнутся боевые соревнования между 10 династиями, он, скорее всего, проиграет в своем первом же раунде. С другой стороны, если бы духовный плод пустоты отдали Чжан Шоу Юаню, у него даже был бы шанс прорваться на стадию толкования пустоты перед началом боевых соревнований между 10 династиями. Но, прорваться до стадии толкования пустоты не так просто. Интересно, какой уровень концепции земли постиг старший Чжан, подумал Дуань Линтянь. Сначала и до конца Чжан Шоу Юн стоял со спокойным выражением лица, будто происходящее перед ним совершенно его не касалось. В мгновение ока патриарх принял решение и начал медленно произносить его, и то, о чем он говорил, несомненно, соответствовало мыслям Дуань Линтяня. Этого духовного плода пустоты достаточно, чтобы повлиять на выступление Юна в боевых соревнованиях между 10 династиями. Если он сможет прорваться к стадии толкования пустоты перед боевыми соревнованиями, то у него даже будет шанс побороться за первое место. Раздался ясный голос патриарха. «Сильнейший молодой гений среди 10 династий. Какая это будет честь для меня? Даже ты сказал, если он сможет прорваться на 9-й уровень стадии посвящения пустоты после употребления этого духовного плода пустоты, но так ли легко достигается стадия толкования пустоты? Даже если его первородная энергия продвинулась и соответствует условиям, Но как насчет его понимания в концепции? Опровергла его женщина и будто бы ни капли не попала в затруднительное положение и продолжила. Стадию толкования пустоты не так легко понять. Некоторые боевые мастера стадии толкования пустоты остаются на 9 уровне стадии посвящения пустоты в течение всей своей жизни, потому что не смогли полностью понять концепцию на стадии посвящения пустоты. Концепция стадии посвящения пустоты также называлась промежуточной концепцией и превосходила начальную концепцию, которая обычно понималась боевыми мастерами стадии посвящения пустоты. Выше 9 уровня начальной концепции находилась промежуточная концепция 1 уровня, и она требовала чрезвычайно высокого понимания. ХМПФ. Патриарх клана Чжан холодно хмыкнул. Тогда ты уверена, что после того, как Юань съест духовный плод пустоты, он, несомненно, сможет выделиться в отборе династии и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями и прославит наш клан. Если ты уверена, то что, если я дам Юаню этот духовный плод пустоты? Когда патриарх договорил до этого момента, победоносная улыбка расцвела на лице женщины, и она самодовольно взглянула на Чжан Шоу Юна, но улыбка на ее лице быстро застыла, потому что патриарх не закончил. Но если Юань съест духовный плод пустоты и если он не сможет получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, тогда я накажу его, лишив возможности стать следующим патриархом клана Чжан. Следующие слова патриарха были произнесены решительно, в результате чего лица матери и сына резко помрачнели. Они и представить не могли, что патриарх произнесет подобные слова. Позиция следующего патриарха клана Чжан. Если бы ничего неожиданного не произошло, то им, безусловно, станет Чжан Шоу Юань. Потому что Чжан Шоу Юн давным-давно ясно дал понять, что он не заинтересован в становлении патриархом клан Чжан. В противном случае, Чжан Шоу Юн уже стал бы наследником положения патриарха в клане Чжан. Можно сказать, что Чжан Шоу Юн будет сражаться с Чжан Шоу Юанем за место патриарха. «Мама, я больше не хочу этот духовный плод пустоты, я не хочу его». Чжан Шоу Юань запаниковал и поспешно послал голосовую передачу ей в уши. Что за шутка? Из-за того, что его старший брат Чжан Шоу Юн не был заинтересован в этом, хотя официально наследника и не объявляли, но все знали, что следующим патриархом должен был стать он. Теперь, из-за духовного плода пустоты, он даже, возможно, потеряет возможность унаследовать положение патриарха, и он, естественно, не хотел рисковать. Он не хотел использовать положение патриарха клана Чжан в качестве ставки, потому что у него не имелось достаточной уверенности, что даже если он съест духовный плод пустоты и прорвется на 7-й уровень стадии посвящения пустоты, то сумеет получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. С другой стороны, выражение лица женщины чрезвычайно сильно исказилось. Она никогда не предполагала, что ее собственный муж будет использовать это, чтобы угрожать ей и ее сыну. Она стиснула зубы и не могла избавиться от чувства нежелания. «Я думаю, что право собственности на духовный плод пустоты должно быть решено голосованием всех старейшин нашего клана Чжан», женщина перевела тему и тихо сказала, «независимо от того, кто съест этот духовный плод, Юн или Юань, все равно это будет походить на азартную игру, так почему же он должен иметь приоритет? Зачем ему это?» Слова женщины были предельно ясны, она хотела попросить всех старейшин клана Чжан проголосовать и принять решение. «Хватит!» Когда патриарх увидел, что его жена самонадеянно высказывается, он, наконец, потерял терпение и сердито крикнул на нее, и та так сильно ошалела, что мгновенно замолкла. Но в этот момент заговорил Чжан Шоу Юн. «Отец, раз вторая мать заинтересована в голосовании всех старейшин, тогда мы позволим старейшинам голосовать», — попросил он. Некоторое время патриарх, его жена и Чжан Шоу Юань стояли с потрясенными лицами. Они никогда не предполагали, что Чжан Шоу Юн согласится. Старший Чжан Дуань Линтянь также был ошарашен. «По моему мнению, очевидно, что старший Чжан в выгодном положении, но тогда зачем он начал рыть себе могилу?» Дуань Линтянь не мог понять, в чем дело. «Как и ожидалось от старшего молодого мастера клана Чжан, у тебя есть мужество, и я прикажу людям пригласить старейшин». Лицо женщины расцвело в победоносной улыбке, а ее глаза мерцали ярким светом, когда она большими шагами вышла из зала для аудиенции проинструктировать подчиненных, стоявших за пределами зала. Она была уверена, что если все старейшины соберутся, то большинство проголосует за ее сына. В конце концов, ее сын был будущим патриархом клана Чжан. При подобных обстоятельствах, она не волновалась, что ее сын проиграет Чжан Шоу Юну. «Юн, ты...» Патриарх нахмурился и озадаченно посмотрел на сына. Дуань Лин Тянь также посмотрел на Чжан Шоу Юна с озадаченным выражением лица и спросил: «Старший Чжан, если бы ты не взял на себя инициативу, духовный плод пустоты был бы уже твоим, ты поступил неразумно. Раз твоя вторая мать посмела выдвинуть такую просьбу, она, несомненно, уверена в том, что старейшины клана Чжан встанут на сторону ее сына». Дуань Лин Тянь переживал за Чжан Шоу Юна. Больше всего он не мог понять, почему Чжан Шоу Юн на самом деле взял на себя инициативу и согласился на необоснованную просьбу. В конце концов, под гневом патриарха клана Чжан, она больше не смела говорить. Чжан Шоу Юн мог получить духовный плод пустоты, но в критический момент он словно выбросил веревку и вынуждал себя упасть в пропасть. Такой поступок вызвал у всех онемение. «Лин Тянь, если я не соглашусь на просьбу второй матери, то даже если она не скажет ничего больше из-за гнева моего отца, она все равно по-настоящему не смирится на этот раз. Я хочу, чтобы она полностью смирилась». Глубины глаз Чжан Шоу Юна мерцали с прядями ужасных холодных огней, когда он говорил через голосовую передачу. Дуань Лин Тянь был ошеломлен, так как он никогда не ожидал, что все это являлось частью плана Чжан Шоу Юна. Чжан Шоу Юн, очевидно, держал все под контролем. Похоже, старший Чжан уже обладает 100% уверенностью, тогда я подожду и посмотрю. Будет хорошее шоу. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением. Это будет хорошее шоу, оно абсолютно вас не разочарует, ответил Чжан Шоу Юн. Я предвкушаю, кивнул Дуань Лин Тянь. Со временем, зал для аудиенции наполнился шумом и волнениями. Мало того, что прибыла группа старейшин, находившихся внутри поместья, но пришли даже старейшины, отвечающие за различные дела клана Чжан в различных местах в столице. 37 старейшин собрались вместе. Среди них почти половина были мужчины среднего возраста, а остальные пожилыми людьми. У некоторых людей даже были белые волосы и брови, и они, очевидно, прожили 100 лет. Однако из-за их глубокой культивации, каждого из них переполнял дух и энергия. «Патриарх, случилось что-то важное, раз вы решили всех нас здесь собрать?» Почти мгновенно спросил один из старейшин. Когда патриарх клана Чжан услышал это, он говорил обо всей последовательности событий, не сдерживаясь ни в малейшей степени. Через некоторое время все старейшины осознали, по какой причине их всех тут созвали. «Значит, есть только один духовный плод, но мы должны выбрать либо старшего молодого мастера, либо второго молодого мастера». Взгляды старейшин начали двигаться вверх и вниз и оценивать Чжан Шоу Юна и Чжан Шоу Юаня. Выглядело, будто они выбирали товар, и это заставило Дуань Лин Тяня попросту онеметь. Но Чжан Шоу Юн продолжал стоять с невыразительным лицом, как будто он совершенно не принимал всерьез то, что происходило перед ним. «Я думаю, что вероятность того, что второй молодой мастер получит квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, немного выше, чем то, что старший молодой мастер прорвется на стадию толкования пустоты перед боевыми соревнованиями», сказал один из старейшин. Глава 646. Шестой уровень стадии посвящения пустоты. Как только старейшина произнес эти слова, он будто бы бросил камень в воды спокойного озера. «Я тоже так чувствую. Я с этим согласен». Большинство оставшихся старейшин кивнули в знак согласия. По их мнению, как только Чжан Шоу Юань поглотит духовный плод пустоты и его культивацию пробьется на седьмой уровень стадии посвящения пустоты, у него появится отличный шанс выделиться в отборе династии и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. С другой стороны, ситуация старшего молодого мастера, Чжан Шоу Юна, была немного сложным. Стадия толкования пустоты достигалась не с помощью повышения уровня первородной энергии, а опиралась на понимание концепции. Если понимание концепции не достигало требуемого уровня, то даже если человек достигал нужного уровня первородной энергии, он все равно никак не мог пробить барьер и вступить на стадию толкования пустоты. Помимо того, что первородная энергия должна удовлетворять условиям, более важным требовалось сперва понять концепцию толкования пустоты или промежуточную концепцию. В этом и заключалась сильная сложность. В данном случае и учитывая, что Чжан Шоу Юн собирался стать следующим патриархом клана, Группа старейшин приняла соответствующее решение. Они встали на сторону второго молодого мастера, Чжан Шоу Юаня. Чжан Шоу Юань улыбнулся, но отреагировал он скромно. «Старейшины, вы слишком добры, ХМПФ». Прямо в этот момент раздалось резкое и холодное фырканье и нарушило шумную атмосферу на месте происшествия. Мгновенно атмосфера стала тихой, совершенно тихой. Взгляды всех спустились на человека, который холодно фыркнул. А холодно фыркнул именно Чжан Шоу Юань. Старейшины начали хмуриться. Старший молодой мастер покинул клан на некоторое время, но все больше и больше забывают о своих манерах. Некоторые старейшины, которым уже было за 100 лет, безразлично прокомментировали выходку Чжан Шоу Юна. С другой стороны, когда жена патриарха и Чжан Шоу Юань видели эту сцену, улыбки на их лицах стали более яркими, и в своих сердцах они считали, что Чжан Шоу Юн просто нарывается. С подобным поведением ни один старейшина не проголосует за него. Юн, увидев, что Чжан Шоу Юн разозлил многих старейшин, патриарх нахмурился и немного озадаченно посмотрел на него. Исходя из того, что он знал о своем сыне, тот не был опрометчивым человеком. Старейшины. Чжан Шоу Юн равнодушно взглянул на группу старейшин и неторопливо заговорил. Похоже, все вы не уверены в моей способности прорваться к стадии толкования пустоты до начала боевых соревнований между 10 династиями. Или, возможно, пришло время, чтобы я заставил вас в это поверить. Когда Чжан Шоу Юн закончил говорить, он перевернул тему. Практически в тот момент, когда он закончил говорить, свист, нити отчетливой материальной земляной желтой энергии обвили тело Чжан Шоу Юна. В то же время, энергия неба и земли взревела над ним, прежде чем, наконец, сошлась в 9 силуэтов древних рогатых драконов. Сила 9 древних рогатых драконов. 9-й уровень начальной концепции Земли. Один из старейшин с белыми бровями отреагировал мгновенно и от шока даже воскликнул. Впоследствии все больше и больше людей реагировали подобным образом, и среди них втесался даже Дуань Линтянь. 9-й уровень начальной концепции Земли. Дуань Линтянь неподвижно смотрел на Чжан Шоу Юна и стоял, раскрыв рот. Теперь он наконец понял намерение Чжан Шоу Юна. Таким образом, оказалось, что Чжан Шоу Юн всегда ждал этого момента. Он хотел использовать свою силу, чтобы проявить себя. Если он поглотит духовный плод пустоты, он, несомненно, сможет беспрепятственно прорваться к стадии толкования пустоты до начала боевых соревнований между 10 династиями. Кажется, что старший Чжан понял концепцию земли 9 уровня некоторое время назад, и она, очевидно, проявляет импульс приближения к промежуточной концепции земли. Унаследовав воспоминания боевого императора возрождения, Дуань Линтянь обладал выдающимся проницательным взглядом и поэтому сразу заметил, что концепция земли 9 уровня Чжан Шоу Юна оказалась не такой простой. «Хорошо, хорошо». Патриарх на мгновение опешил, а затем радостно сложил руки на груди. «Удачи моему клану Чжан! Удача моего клана Чжан! С присутствием старшего молодого мастера, почему наш клан Чжан беспокоится о том, что не сможет подняться в мире?» В мгновение ока многие старейшины начали льстить Чжан Шоу Юну. Некоторые из этих старейшин даже ранее голосовали за Чжан Шоу Юаня, но теперь они казались покачивающейся на ветру травой. Они и представить себе не могли, что культивация Чжан Шоу Юна не только достигла 8 уровня стадии посвящения пустоты, но и он умудрился постичь концепцию земли 9 уровня. Похоже, что клан Чжан сможет стать в центре внимания. Старейшина с белыми волосами и бровями не мог удержаться от разговора с приятным удивлением. Жена патриарха и Чжан Шоу Юань стояли с ошеломленными лицами. Улыбки на их лицах полностью застыли, а в их глазах перемешивались эмоции, больше похожие на недоверие и шок. Они и представить себе не могли, что природный талант Чжан Шоу Юна был не только высок, но даже его способность к пониманию была настолько непокорна небесам. Он на самом деле постиг начальную концепцию земли 9 уровня. «Старейшины, вы можете голосовать, решите, кто должен съесть этот духовный плод пустоты», — произнес патриарх. В этот момент каждый уже знал об исходе голосования. Как только Чжан Шоу Юн, старший молодой мастер клана Чжан, раскрыл свою концепцию земли 9 уровня, все старейшины поддержали его. Все надеялись, что он съест духовный плод пустоты и прорвется к стадии толкования пустоты перед боевыми соревнованиями между 10 династиями, тем самым принесет много славы клану Чжан. «Старший Чжан, поздравляю». Увидев, что Чжан Шоу Юн получил духовный плод пустоты, Дуань Лин Тянь поздравил Чжан Шоу Юна через голосовую передачу. «Лин Тянь, мне действительно жаль, что заставил тебя волноваться», — извинился Чжан Шоу Юн. «Все в порядке». Дуань Лин Тянь покачал головой, а затем взглянул на ночное небо, которое уже полностью потускнело, и сказал: «Уже поздно, я тоже должен уйти, мы встретимся снова на отборе династии». Чжан Шоу Юн отправил Дуань Лин Тяня и с улыбкой на губах сказал ему: «Возможно, нам не придется ждать начала отбора, может быть, я смогу найти вечный корень в ближайшие несколько дней, или, возможно, некоторые духовные плоды, используемые боевыми мастерами стадии посвящения пустоты, будет хорошо». У входа в поместье клана Дуань Лин Тянь снова попрощался и ушел. Когда фигура Дуань Лин Тяня исчезла на его глазах, Чжан Шоу Юн обернулся и вернулся в поместье. На другой стороне поместья клана Чжан: «Вы трое найдите хорошее время и сделайте все чисто, я хочу, чтобы он исчез из мира, и вы не должны оставить никаких следов». Женщина средних лет говорила низким голосом с тремя мужчинами средних лет в черной одежде перед ней. «Да, госпожа». Трое мужчин средних лет, одетых в черное, почтительно кивнули, а их глаза мерцали страшными холодными огнями. «Идите». Как только женщина махнула рукой, фигуры трех мужчин средних лет, одетых в черное, вспыхнули и исчезли в ночной тьме, будто призраки. «Мама». Вскоре рядом с женщиной появился молодой человек, и его глаза замерцали холодным светом. Способны ли они втроем это сделать? Дуань Лин Тянь чрезвычайно странный. Когда на меня на днях повлияла его демоническая техника, я не ощущал ничего странного с самого начала битвы. Их сила даже выше моей, убить Дуань Лин Тяня не должно оказаться трудным. Женщина средних лет была очень уверена в трех мужчинах средних лет. Молодой человек вздохнул с облегчением, когда услышал ее ответ, но холодный свет в его глазах не уменьшился. «Если Дуань Лин Тянь умрет, то мой гнев будет выветрен, но как жаль, что духовный плод пустоты все же оказался у Чжан Шоу Юна. С природным талантом Чжан Шоу Юна и его способностью к пониманию, ему не составит труда прорваться к стадии атакования пустоты перед боевым соревнованием между 10 династиями. К счастью, он не собирается занимать позицию патриарха, в противном случае, он будет сильным противником». Женщина вздохнула с облегчением. С другой стороны, как только Дуань Лин Тянь прибыл в поместье Империи Черного Камня и династии Дархан, он заметил трех человек, наблюдающих за ним из тени. Но когда он вошел в поместье, они не последовали за ним. Кто они такие? Когда Дуань Лин Тянь вернулся в поместье и его собственный двор, он погрузился в глубокие раздумья. Логически говоря, прибыв в столицу династии Дархан, я никого не обижал. Если действительно говорить о вражде со мной, то на ум приходит только второй молодой мастер клана Чжан, Чжан Шоу Юань, и жена патриарха. В мгновение ока Дуань Лин Тянь догадался, кто стоял за теми мужчинами, и его уверенность в этом только крепла. «Я проигнорирую их во всяком случае, они трое не будут настолько смелыми, чтобы проникнуть в поместье Империи Черного Камня». Впоследствии Дуань Лин Тянь сел со скрещенными ногами на кровать, закрыл глаза и продолжил культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма земного дракона, фрагмент концепции камень происхождения среднего класса появились из воздуха в руке Дуань Лин Тяня. Фрагмент концепции являлся именно фрагментом концепции ветра 5 уровня, которую он получил в сокровищнице монарха меча и который смог помочь ему понять концепцию ветра, позволив ему понять продвинутую концепцию ветра 5 уровня. В течение этого периода времени его понимание концепции ветра развивалось семимильными шагами благодаря фрагменту в его руках. Время стремительно пролетело незаметно. В мгновение ока прошло еще 3 месяца, и теперь оставался только месяц до начала отбора. Я наконец-то прорвался. Когда Дуань Лин Тянь проснулся, его лицо сияло от радости. Казалось, вокруг него прыгали нити первородной энергии, и в конце концов, они полностью слились в его теле. В течение этого периода времени, 8 силуэтов древних рогатых драконов постепенно рассеялись над ним. 6-й уровень стадии посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь наконец-то прорвался. Я выйду на улицу и прогуляюсь. Культивирование в течение целых 3 месяцев почти задушило Дуань Лин Тяня, и он впервые вышел из поместья за последние 3 месяца. Они все еще здесь? Дуань Лин Тянь только вышел из поместья, но сразу заметил 3 человек, наблюдающих за ним из тени. Глава 647. 3 трупа. Опираясь на свою острую духовную силу, Дуань Лин Тянь смог определить, что эти 3 человека были теми 3 людьми, которые следовали за ним 3 месяца назад. Что касается их цели, Дуань Лин Тянь смутно догадывался, что они прибыли сюда с намерением забрать его жизнь. «Раз уж вы все такие терпеливые и ждете уже 3 месяца, тогда я с вами поиграю». Дуань Лин Тянь остановился за пределами поместья, а уголки его губ изогнулись в злобной насмешке. Конечно, трое мужчин не смогли увидеть улыбку на губах Дуань Лин Тяня. Впоследствии Дуань Лин Тянь действовал так, как будто ничего не произошло, и продолжал удаляться от поместья Империи Черного Камня. Дуань Лин Тянь ясно заметил, что как только он уходил, те 3 человека последовали за ним, будто были привязаны к нему невидимыми нитями. Вскоре Дуань Лин Тянь случайно оказался в отдаленном просторном переулке. Кроме Дуань Лин Тяня по обе стороны переулка никого не было. Свист, свист, свист. Прямо в этот момент, 3 пронзительных завывания ветра вылетели в одно и то же мгновение, и они направились к Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь мгновенно был окружен 3 мужчинами средних лет в черных одеждах. Дуань Лин Тянь продолжал равнодушно смотреть на 3 мужчин. Подобное находилось в пределах его ожиданий. «Если я не ошибаюсь, вас всех послала жена патриарха клана Чжан и 2-й молодой мастер, не так ли?» Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на мужчин средних лет, одетых в черное, и медленно спросил у них. Выражения лиц мужчин не изменились, словно они вообще не слышали его слов. Но Дуань Лин Тянь обладал острым взглядом и смог разглядеть след удивления, промелькнувший в их глазах. «Это действительно они». Теперь Дуань Лин Тянь полностью убедился в этом. «Убей». Внезапно, мужчина средних лет, который стоял слева от Дуань Лин Тяня, выкрикнул низким голосом. Практически в тот момент, когда раздался его голос, он сдвинулся, как будто превратился в голодного тигра, обнаружившего свою добычу. Что касается 2 его товарищей, они напали вместе с ним. Свист, свист, свист. В тот момент, когда они сделали ход, 11 силуэтов древних рогатых драконов появилось над каждым из них. В этот момент, они не использовали свое духовное оружие или концепцию. Другими словами, их истинное культивирование находилось на 8-м уровне стадии посвящения пустоты. Их культивации ни капли не удивили Дуань Лин Тяня, потому что, 3 месяца назад с помощью своей духовной силы он уже узнал их культивацию. 3 боевых мастера 8-го уровня стадии посвящения пустоты. В то время культивирование Дуань Лин Тяня находилось только на 5-м уровне стадии посвящения пустоты, и не говоря об использовании квазикоролевского духовного оружия, даже если он использовал все свои способности, все равно он бы не смог их убить. Даже если бы он использовал свою духовную силу на 7-м уровне стадии посвящения пустоты и применил навык души, 1000 иллюзий, он бы все равно ничего не смог бы им сделать. Поэтому в то время Дуань Лин Тянь вел себя так, будто не заметил их. Во всяком случае, поместье Империи Черного Камня защищалось королем Юном, и поэтому он не беспокоился, что эти 3 ворвутся внутрь и будут пробовать убить его. Теперь, его культивация достигла 6-го уровня стадии посвящения пустоты, а его духовная сила последовала за ней и прорвалась на 8-й уровень стадии посвящения пустоты. 3 боевых мастера 8-го уровня, и ни один из них не является мастером начертания. Дуань Лин Тянь еще 3 месяца назад убедился в этом. Если бы среди них был мастер начертания, то когда Дуань Лин Тянь использовал свою духовную силу, они бы наверняка заметили это. Тем не менее, в тот день ни один из них этого не заметил, и поэтому Дуань Лин Тянь понял, что среди них нет мастера начертаний. Когда их лица угрожающе приблизились, глаза Дуань Лин Тяня сощурились, поскольку нити тусклого света начали мерцать внутри них. 1000 иллюзий. В следующий момент духовная сила Дуань Лин Тяня мгновенно слилась с клеймом души. Вокруг Дуань Лин Тяня тут же возникло иллюзорное пространство, которое охватило область в 10 метров вокруг него. В то же время 3 мужчины, уже изъявшие свое духовное оружие и использовали свою концепцию, вступили в иллюзорное пространство. В поле зрения Дуань Лин Тяня, как только мужчины оказались посреди его иллюзорного пространства, они тут же изменили вектора своих атак и попросту начали сражаться друг с другом. Между тем, Дуань Лин Тянь неторопливо отошел в сторону и неторопливо наблюдал, как 3 людей сражаются с друг другом. Битва между этими 3 людьми была чрезвычайно трагичной, и спустя некоторое время один из них уже был сильно ранен 2 другими. «А-а-а!» Прозвучал пронзительный крик, и один из 3 мужчин уже был убит другими. Дуань Лин Тянь продолжал холодно наблюдать со стороны. Хотя он не знал ни одного из этих людей, так как они хотели убить его, он, естественно, не сдерживался. Однажды карма откусит кусочек. В то же время оставшиеся двое начали сражаться друг с другом. Через полчаса был убит еще один человек. Последний человек был тяжело ранен и стоял на пороге у смерти. Он опирался на свою духовную саблю, чтобы просто стоять на земле. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Увидев, что этот человек больше не представляет угрозы, Дуаньлин Тянь хлопнул в ладоши, рассеивая иллюзорное пространство. В то же время тяжело раненый мужчина заметил, что он покинул таинственное место и вернулся в отдаленный переулок. Взглянув вокруг, он заметил двух своих мертвых товарищей, лежащих в луже крови, и тут же сильно побледнел. В мгновение ока он заметил чрезвычайно ужасающую вещь. Травмы обоих его товарищей были ему очень знакомы. Впоследствии его взгляд опустился на духовную саблю в его руке. Свежая кровь непрерывно капала из нее. «Это был я?» Лицо мужчины средних лет мертвенно побледнело, а его зрачки резко сузились, и тело задрожало. Он не хотел верить в произошедшее. «Именно это был ты». В то же время, равнодушный голос своевременно достиг ушей мужчины средних лет, заставив его резко измениться в выражении. «Ты как ты? Нет, невозможно». Когда мужчина обернулся и увидел Дуаньлин Тяня, стоявшего в стороне переулка, как будто ничего не произошло, то испугался до такой степени, что у него даже задрожал голос. По его мнению, происходящее перед его глазами не могло быть реальным. Очевидно, он убил молодого человека дважды. Но сейчас молодой человек был совершенно здоров, а двое его товарищей были мертвы. Нет ничего невозможного. Дуаньлин Тянь равнодушно взглянул на одетого в черное мужчину средних лет, и, заметив его выражение, медленно произнес: «В этом мире есть много вещей, которые ты не сможешь понять так же, как то, что произошло ранее. Возможно, ты совершенно не знаешь, почему ты оказался в совершенно другом месте, и не знаешь, почему я снова стою здесь после того, как ты убил меня дважды. В то же время ты даже не представлял, что два раза убил не меня, а своих спутников». Пока Дуаньлин Тянь говорил, каждое его слово, казалось, превращалось в острое лезвие, которое непрерывно проникало в грудь мужчины средних лет, заставляя того дрожать еще сильнее. В его глазах лет, молодой человек в фиолетовой одежде с легкой улыбкой на губах ничем не отличался от дьявола. «Дьявол, ты дьявол, ты дьявол, дьявол, возможно». Уголки рта Дуаньлин Тяня изогнулись в неясной злой улыбке. «Дьявол, я убью тебя». Мужчина средних лет изо всех сил пытался подняться и атаковать Дуаньлин Тяня и убить его. Но, к сожалению, он только сделал шаг, а его тело, потерявшее поддержку от духовной сабли, рухнуло на землю. Его раны были слишком тяжелыми. В другой жизни, вспомни, что не стоит становиться слугой других, только поднявшись на вершину, ты сможешь контролировать свою судьбу. Равнодушно произнося такие слова, первородная энергия в руке сжалась в лезвие длиной в 3 фута и опустилась, лишая мужчину последних крох жизни. «Раз вы оба хотите играть, я поиграюсь». Когда Дуаньлин Тянь рассеял 3-футовый длинный клинок, сконденсированный из первородной энергии, он обернулся в сторону поместья клана Чжан. Впоследствии Дуаньлин Тянь поднял руку, снял с одного из мужчин средних лет и связал 3 трупа воедино. В следующий момент Дуаньлин Тянь потащил 3 трупа за собой и взмыл в небо. Свист. Несмотря на то, что он нес 3 трупа, движения Дуаньлин Тяня все еще были чрезвычайно быстрыми, и словно порыв ветра он быстро прибыл к воротам клана Чжао. «Молодой мастер Лин Тянь». Дуаньлин Тянь только спустился к входу в поместье клана Чжан, когда стражи клана почтительно поклонились и приветствовали его. Дуаньлин Тянь слегка улыбнулся и кивнул им, в результате чего они подумали, будто купались в летнем бризе. «Молодой мастер Лин Тянь действительно любезен. Как и ожидалось от друга старшего молодого мастера, он не высокомерен и не тщеславен». 3 стражников зашептались между собой и чрезвычайно высоко оценили жест Дуаньлин Тяня. «Это 3 трупа?» В мгновение ока, один из стражей с проницательным взглядом заметил, что Дуаньлин Тянь на самом деле тащил 3 трупа и бросил их у входа в поместье клана Чжан. «Что хочет сделать молодой мастер Лин Тянь?» Стражи клана Чжан побледнели и почувствовали, что их скальпы онемели. «Разве молодой человек в фиолетовом не был другом их молодого господина? Все ли вы знаете этих 3 людей?» Дуаньлин Тянь посмотрел на стражу клана Чжан и спросил с легкой улыбкой на губах. Но в этот момент его улыбка ничем не отличалась от улыбки дьявола. Тем не менее, они все равно сместили свои взгляды на 3 трупа на земле. Через мгновение их выражения стали ошарашенными от шока. «Они разве они не охранники?» Представленные к жене патриарха, стражники с первого взгляда узнали трупы трех человек. Они все на восьмом уровне стадии посвящения пустоты. Интересно, кто их убил? Отношения между мадам, вторым молодым мастером, и молодым мастером Лин Тянем, кажется, неужели? В мгновение ока стражи посмотрели на Дуань Лин Тяня со страхом на лицах. Несмотря на то, что они не думали, что Дуань Лин Тянь мог убить трех боевых мастеров восьмого уровня стадии посвящения пустоты, их мог убить сильный эксперт, поддерживающий Дуань Лин Тяня. Глава 648. Осуждение преступлений. «Все ли вы готовы помочь мне и отнести их в зал аудиенции?» — медленно спросил Дуань Лин Тянь у стражей. Стражи клана Чжан побледнели и начали переглядываться друг с другом, но никто не смел согласиться. «Молодой мастер Лин Тянь, не усложняйте нам задачу». В мгновение ока, один из стражников клана Чжан горько рассмеялся. «Они подчиненные госпожи. Вам может и не стоит бояться, мадам, но мы боимся». «Да». Другие охранники согласно закивали. Дуань Лин Тянь поднял брови и не удивился, и продолжил. «Тогда иди, сообщи старшему молодому мастеру и попроси его пройти в зал. Проблем ведь не возникнет, верно?» «Нет, не проблема», — поспешно ответил страж клана. Впоследствии Дуань Лин Тянь взял на себя инициативу и перетащил три трупа в поместье клана Чжан. За ним тянулся кровавый след, и следовал он прямо в зал для аудиенции клана Чжан. Один из охранников направился совершенно в другую сторону. Он направился прямо во внутренний двор, где жил старший молодой мастер клана Чжан, Чжан Шоу Юн. «Молодой мастер Лин Тянь». Когда Дуань Лин Тянь подходил к залу для аудиенции, слуги у входа узнали его. В мгновение ока выражения лиц этих слуг побледнели, потому что они увидели три трупа, которых тащил за собой Дуань Лин Тянь. Бац! Подняв руку, Дуань Лин Тянь бросил три трупа к входу, а затем спокойно встал в сторонке от входа. «Пожалуйста, сообщите вашему патриарху, жене патриарха, второму молодому мастеру и различным старейшинам и пригласите их». Дуань Лин Тянь посмотрел на слуг, которые стояли рядом со слегка бледными выражениями лица, и вежливо попросил их. Слуги поспешно кивнули, услышав это, а затем ушли, словно спасаясь бегством. Увидев реакцию и действия слуг, Дуань Лин Тянь застенчиво потер нос. «Неужели я такой страшный?» Вскоре после этого мелькнула фигура. Свист. Фигура двигалась чрезвычайно быстро и в мгновение ока остановилась около Дуань Лин Тяня. «Лин Тянь, что происходит?» Первым прибыл именно Чжан Шоу Юн. Очевидно, что стражник, который отправился за ним, не успел слишком многое рассказать, поэтому Чжан Шоу Юн не знал о произошедшем. «Старший Чжан». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся ему, а затем указал на три трупа. «Хаэм?» Только сейчас Чжан Шоу Юн заметил три трупа и тянувшийся к ним кровавый след. Он тут же нахмурился и спросил, кто они такие. В следующее мгновение взгляд Чжан Шоу Юна опустился на три трупа. Из первого же взгляда он опознал их личности. «ХМПФ». Чжан Шоу Юн внезапно холодно фыркнул чрезвычайно ледяным голосом. Очевидно, он узнал эти три трупа и сказал низким голосом: «Это сука». Теперь Чжан Шоу Юн понял, что именно произошло. Его вторая мать послала людей разобраться с Дуань Лин Тянем, но вместо этого они были убиты экспертами Империи Черного Камня. Теперь Дуань Лин Тянь принес три трупа, чтобы осудить преступление. «Лин Тянь, ты можешь быть спокоен, я обязательно дам тебе объяснение по этому вопросу», — пообещал парню Чжан Шоу Юн. Дуань Лин Тянь кивнул, поверив ему. Если бы он не верил в Чжан Шоу Юну, он бы не притащил сюда эти три трупа. «Что происходит?» В мгновение прибыл и патриарх с чрезвычайно хмурым выражением лица из-за кровавого следа на полу. «Отец, посмотри на них». С чрезвычайно мрачным выражением лица Чжан Шоу Юн указал на три трупа у дверей. Патриарх оглянулся, и выражение его лица потемнело. «Почему именно они? Разве они не охраняют твою вторую мать? Как они могли здесь умереть? Они погибли не здесь, если я правильно понимаю. Вторая мать послала их, чтобы убить Лин Тяня, но вместо этого они были убиты экспертами Империи Черного Камня», — ответил ему Чжан Шоу Юн. Выражение патриарха резко исказилось после этих слов, и он перевел взгляд на Дуань Лин Тяня, как будто хотел подтвердить это. «Младший Лин Тянь, это действительно так? Патриарх, они трое действительно хотели убить меня, но, к несчастью для них, им это не удалось», — кивнул Дуань Лин Тянь. Патриарх еще сильнее свел брови. Выражение его лица стало зловещим, и, подняв взгляд на Чжан Шоу Юна, он приказал: «Позови свою вторую мать». Чжан Шоу Юн не успел сдвинуться, как Дуань Лин Тянь вставил слово: «Не волнуйтесь, «Патриарх, я уже попросил кого-нибудь позвать мадам и второго молодого мастера». Чжан Шоу Юн застыл, а взгляд патриарха стал еще более хмурым. Изначально он думал, что, отослав Чжан Шоу Юна, он должным образом допросит Дуань Лин Тяня и подумает, как обыграть эту ситуацию. Ведь этот вопрос был связан со второй женой. Но теперь он, очевидно, смог использовать только голосовую передачу, чтобы убедить Дуань Лин Тяня. «Лин Тянь, мой клан Чжан не прав, давай договоримся, ради выражения искренности моего клана Чжан, до тех пор, пока это в пределах возможностей моего клана, мой клан не колеблясь выполнит твою просьбу». Голосовая передача прозвучала в ушах Дуань Лин Тяня, и он сразу понял, что к нему обращался патриарх клана. «Патриарх». Дуань Лин Тянь взглянул на патриарха клана Чжан и ответил через голосовую передачу. «Я и старший Чжан, друзья, а вы его отец. Логически говоря, я должен называть вас дядей, но что касается сегодняшнего вопроса, я надеюсь, что дядя сможет вести общественные дела, и не будете вмешиваться в наши личные». Услышав это, патриарх горько усмехнулся. Он знал, что Дуань Лин Тянь хотел бороться за свою гордость. Вскоре начали прибывать новые люди, и среди них даже оказалось более 10 старейшин. Это патриарх был ошарашен, когда увидел старейшин клана. «Дядя, я попросил кого-нибудь пригласить всех старейшин». Дуань Лин Тянь глубоко взглянул на патриарха, в результате чего уголки рта патриарха задергались, и в его глазах даже промелькнул некоторый страх. Только сейчас патриарх понял, что молодой человек в фиолетовом не только обладал экстраординарным природным талантом, даже ход его мыслей оказался осторожным и очень дотошным, заставляя его кожу головы онеметь. Впоследствии он взглянул на Чжан Шоу Юна. Он знал, что причина, по которой Дуань Лин Тянь осмелился разработать этот план, несомненно, крылась в присутствии козыря в лице его сына. Можно было сказать, что если бы его сын не пожелал вмешаться в эту ситуацию, Дуань Лин Тянь не смог бы вызвать такой переполох. Какой коварный человек! Как патриарх клана, неужели на протяжении жизни он не встречал подобных людей? С какими сильными штормами он не сталкивался? Тем не менее, сейчас, стоя перед этим молодым человеком в фиолетовом, в глубине его сердца родился затяжной страх. Сколько лет этому малышу? Обладая такими ужасающими способностями к интригам и хитростям в таком молодом возрасте, в будущем, когда он вырастет, боюсь, что он станет воплощением дьявола. Патриарх ни капли не сомневался в подобном. «Патриарх, что случилось?» 10 старейшин быстро заметили 3 связанных друг с другом трупа, и нахмурившись тут же спросили у патриарха. Патриарх не успел ответить, как один из старейшин в шоке воскликнул. «Эй, разве это не охранники, приставленные к мадам? Это действительно стража мадам». Старейшины клана пришли в ярость. Между тем, прибыли жена патриарха и второй молодой господин. Когда они увидели 3 мужчин средних лет в черном, которые лежали на земле, их выражения потемнели. «Мадам, если я не ошибаюсь, они должны были охранять вас, верно?» В мгновение ока один из старейшин клана спросил у жены патриарха. Лицо жены патриарха стало неприглядным, но она все еще кивнула. Она никак не могла отрицать этого. «Не волнуйтесь, мадам, независимо от того, кто убил их, наш клан не отпустит того человека». Некоторые старейшины клана пообещали ей, в результате чего она стала бояться, что ее раскроют. «Старейшины, вы все не знаете последовательности событий, поэтому лучше всего не проявлять нетерпеливую преданность». Прямо в этот момент в разговор вмешался Чжан Шоу Юн, а в его тоне содержалась выраженная насмешка. «Старший молодой мастер, что вы имеете в виду?» Мгновенно старейшины клана сбились с толку. «Лин Тянь, скажи им». Чжан Шоу Юн посмотрел на Дуань Лин Тяня и кивнул. «Не стесняйся и говори прямо, расскажи им все». Дуань Лин Тянь кивнул и медленно заговорил. «Эти 3 человека были убиты экспертами моей империи Черного Камня. Причина в том, что они попали в засаду за пределами поместья, в котором мы жили, и сегодня они погибли из-за того, что пытались нанести мне смертельное увечье. К счастью, меня защищал сильный эксперт. В противном случае, я бы уже был мертв». Когда Дуань Лин Тянь закончил говорить, он глубоко взглянул на жену патриарха и второго молодого мастера с неприглядными выражениями лиц. «С тех пор, как я прибыл в столицу династии Дархан, я никого не обидел. Единственные люди, которые хоть как-то меня недолюбливали, жена патриарха и второй молодой мастер. Поэтому, я принес эти 3 трупа в поместье клана Чжан. Факты доказывают, что я не ошибался. Эти люди были именно подчиненными жены патриарха. На одном дыхании закончил Дуань Лин Тянь, а старейшины тупо смотрели на него в шоке. «Мадам, то, что он сказал, это правда». В мгновение ока старейшина клана старше 100 лет тихим голосом спросил у жены патриарха. Жена патриарха предпочла молчать, и она, очевидно, молчаливо признала это. «Старейшины, я надеюсь, что все вы не можете позволить личным делам вмешиваться в общественный долг. Лин Тянь мой друг, и я надеюсь, что все вы сможете позволить ему совершить справедливость. В противном случае, я, Чжан Шоу Юн, покину клан Чжан», — решительно заявил Чжан Шоу Юн. «Покинет клан Чжан». Как только Чжан Шоу Юн сказал это, все присутствующие, включая Дуань Лин Тяня, были ошеломлены. «Старший Чжан». Дуань Лин Тянь посмотрел на Чжан Шоу Юна, и плотное тепло возникло в его сердце. С другой стороны, выражения жены патриарха и второго молодого мастера побледнели. Изначально они не воспринимали этот вопрос всерьез. В конце концов, несмотря ни на что, Дуань Лин Тянь был просто чужаком. Глава 649. Вечный корень. Ведь это был клан Чжан. Не говоря уже о том, что патриарх был их мужем или отцом, они в мыслях не могли подумать, что все старейшины встанут на сторону чужака вроде Дуань Лин Тяня. Но теперь Чжан Шоу Юн сунул ногу в это дело, и его угрожающие всем слова поставили их в опасное положение. Старейшины клана Чжан направились от шока, и их выражения потемнели. Только патриарх беспомощно и горько улыбался. Казалось, будто он уже давно предвидел, что Чжан Шоу Юн скажет что-то подобное. В мгновение ока старейшины начали переглядываться, а атмосфера в зале затихла. Дуань Лин Тянь ясно знал, что сейчас старейшины общались через голосовые передачи. Вскоре они должны были принять решение. С природным талантом и силой старшего Чжана, ему чрезвычайно легко выделиться на отборе династии, и даже до такой степени, что он, скорее всего, сможет прорваться к стадии толкования пустоты перед боевыми соревнованиями между 10 династиями. Молодому гению стадии толкования пустоты хватало силы, чтобы выделиться даже на боевых соревнованиях между 10 династиями и раздавить там всех. Если молодой гений, вроде него, смог бы получить много славы во время боевых соревнований между 10 династиями, то как сила, из которой он клан Чжан, несомненно, сможет получить многочисленные преимущества. Поэтому в данный момент клан Чжан не может позволить старшему Чжану уйти. В этом Дуань Лин Тянь был абсолютно уверен. Факты доказали, что мысли Дуань Лин Тяня были совершенно правильными. Старейшины клана Чжан быстро пришла к общему мнению, а именно следовать за желанием Чжан Шоу Юна и наказать преступника. Старший молодой мастер. Среди всех старейшин вперед вышел один с белыми бровями и бородой. Хотя этот вопрос имеет отношение к мадам и второму мастеру, но, как говорится, все люди равны в глазах закона, поэтому мы, естественно, не может, однако, в связи с тем, что младший совершенно невредим, а три нападавших мертвы, то согласно правилам нашего клана Чжан, преступление мадам и второго молодого мастера не требует смерти. Не требует смерти, но этого должно быть достаточно, чтобы искалечить их культивацию, не так ли? Напрямую спросил Чжан Шоу Юн. Искалечить их культивацию. Как только Чжан Шоу Юн закончил, атмосфера стала тяжелой. На облачном континенте, где преобладало боевое дао и где уважали сильных, для большинства боевых мастеров их культивирование являлось важнее жизни. Если их лишат их культивации, то их жизнь станет хуже смерти. С другой стороны, когда жена патриарха клана Чжан и второй молодой мастер услышали Чжан Шоу Юна, их лица побледнели. «Искалечить нашу культивацию? Мама, я не хочу, чтобы моя культивация была искалечена». Второй молодой мастер вздрогнул от ужаса и начал истерить. «Юань, не волнуйся, никто не может искалечить твою культивацию». Жена патриарха глубоко вздохнула и сделала шаг вперед. Затем она посмотрела на Чжан Шоу Юна и сказала низким голосом: «Без моей команды никто не мог приказать моей страже ничего, поэтому эта ситуация никак не относится к Юаню». Чжан Шоу Юн равнодушно сказал: «Если это не связано, то не связано, но твоя культивация должна быть искалечена». ХМПФ. Жена патриарха холодно фыркнула и осталась стоять с выражением, будто отдавала себя на решение клану Чжан. Ее глаза все еще излучали убийственное намерение и пристально смотрели на Дуань Лин Тяня. Лицо Дуань Лин Тяня помрачнело, когда он почувствовал убийственное намерение жены патриарха. Дошло уже до этого, Но эта ненавистная женщина все еще была так непроницаема, она действительно заслуживает смерти. Сделайте его. Патриарх клана Чжан вздохнул и произнес, взмахнув рукой, старейшина наказаний. Старец с белыми волосами посмотрел на старика в зеленом и медленно заговорил. Старик в зеленом был именно старейшиной наказаний клана Чжан. Мадам, прошу прощения. Старейшина сделал глубокий вдох и медленно направился к жене патриарха. Дуэн Лин Тянь наблюдал за всем этим со стороны. Когда старейшина подошел к матери и поднял руку. «Не прикасайся к моей матери!» Внезапно раздался громкий крик. Чжан Шоу Юань не выдержал и, переместившись, встал перед матерью, блокируя старейшину наказаний. Второй молодой мастер. Когда старейшина наказание увидел, что вмешался Чжан Шоу Юань, то рассмеялся и медленно опустил руку. «Свали на, иначе ты тоже станешь калекой!» Чжан Шоу Юнь прищурился и в его глазах вспыхнул холодный свет. Когда Чжан Шоу Юань услышал крик Чжан Шоу Юна, его лицо зловеще исказилось, а все тело бесконтрольно дрожать. «Ты! Чжан Шоу Юнь, я твой кровный младший брат!» «Кровный младший брат?» Чжан Шоу Юнь усмехнулся. «Теперь ты признаешь, что ты мой младший брат. В прошлом я терпел, когда ты все мне усложнял, и я воздерживался и не суетился с тобой, но сегодня ты, мать и сын, пытались причинить вред моему другу, и я точно не оставлю все как есть». Слова Чжан Шоу Юна были произнесены решительно и ужаснули Чжан Шоу Юаня до такой степени, что его лицо сильно побледнело, а тело задрожало еще сильнее. «Юань, отойди в сторону», — тихо произнесла жена патриарха. «Отец». Чжан Шоу Юань нехотя посмотрел на своего отца, патриарха клана Чжан, но, к сожалению, сам патриарх оказался в трудном положении и не мог вмешаться. Он предельно ясно знал характер своего сына. Слова, сказанные его старшим сыном, походили на пролитую воду, и их было трудно взять обратно. Сегодня, если он не сможет толково объяснить все своему старшему сыну, он ни в малейшей степени не сомневался, что его старший сын покинет клан Чжан. «Юань, послушай свою мать». Патриарх клана Чжан покачал головой. «Второй молодой мастер». Старейшина наказаний посмотрел на Чжан Шоу Юаня и, вздохнув, снова поднял руку. «Чжан Шоу Юн». Но Чжан Шоу Юань все равно не отошел в сторону, а вместо этого он посмотрел на Чжан Шоу Юна и сказал тихим голосом, «Я знаю, что ты хочешь постоять за своего друга, как насчет этого. Я использую вещь как обмен. Пока ты отпустишь мою мать, я отдам тебе эту штуку». Слова Чжан Шоу Юаня заставили большинство присутствующих не удержаться от ошеломления. «Может ли сегодняшнее дело обернуться мирно? Меня это не интересует». Как и ожидалось, Чжан Шоу Юн презрительно посмотрел на Чжан Шоу Юаня и равнодушно отказался. «Ты уверен, что вас это не интересует?» Чжан Шоу Юань глубоко вздохнул и медленно поднял руку. «Если я не ошибаюсь, ты уже искал эту вещь несколько месяцев назад». Практически в тот момент, когда Чжан Шоу Юань закончил говорить, в его руке появился предмет. Это была странная вещь, которая выглядела как лекарственный материал. Самое главное, что этот лекарственный материал выглядел как корень старого дерева, который выглядел чрезвычайно обычно. Группа старейшин клана Чжан изначально думала, что Чжан Шоу Юань достанет какое-то сокровище, но они никогда не ожидали, что им окажется такая простая вещь, и они не могли не покачать головами. Все они чувствовали, что Чжан Шоу Юань не сможет этим обменять культивацию своей матери. Тем не менее, первоначально спокойное лицо Чжан Шоу Юна застыло, когда он увидел лекарственный материал в руке Чжан Шоу Юаня. Почему эта штука выглядит такой знакомой? В мгновение ока Чжан Шоу Юань среагировал и посмотрел на Дуэн Лин Тяня. В настоящее время Дуэн Лин Тянь стоял ошарашенный и тупо смотрел на вещь в руке Чжан Шоу Юаня. Вечный корень. Сейчас было очень трудно описать чувство Дуэн Лин Тяня. Он никогда не думал, что вещь, о которой он мечтал днем и ночью, появится здесь и окажется в руках Чжан Шоу Юаня. Лин Тянь, между тем, чрезвычайно четкая передача голоса вошла в уши Дуэн Лин Тяню, и это был именно голос Чжан Шоу Юна. «Ты хочешь заставить мою вторую мать заплатить за свои действия или тебе нужен этот лекарственный материал?» Чейчис, Чжан Шоу Юн вспомнил, что вещь, которая находилась в руках Чжан Шоу Юаня, являлась именно тем вечным корнем, который Дуэн Лин Тянь просил его найти. «Мне нужен лекарственный материал». Дуэн Лин Тянь не колебался ни в малейшей степени и тут же ответил, что за шутка. Несмотря на то, что он ненавидел жену патриарха клана Чжан, перед вечным корнем эта вражда была ничем. Вечный корень был одним из двух лекарственных катализаторов для пилюли возрождения. Другой тип лекарственного катализатора, трава крыла феникса, уже была получена Дуаньлинтянем. Даже если самый главный лекарственный катализатор пилюли возрождения, кровь алого феникса, давным-давно была получена Дуаньлинтянем. Что касается других лекарственных материалов, все они были чрезвычайно обычными, и Дуаньлинтянь уже давно их подготовил. В настоящее время можно сказать, что у Дуаньлинтяня было все готово, кроме одного важного элемента. Пока он получит вечный корень, он сможет приготовить пилюлю возрождения. Пилюля возрождения была чрезвычайно властной лекарственной пилюлей, которая могла позволить культивированию развиваться семимильными шагами. Я уже прорвался к шестому уровню стадии посвящения пустоты. Если я смогу употребить пилюлю возрождения, то мое культивирование, вероятно, сможет прорваться непосредственно к девятому уровню стадии посвящения пустоты за короткий промежуток времени. Дуаньлинтянь ни капли не сомневался в этом. Действие лекарственной силы пилюли возрождения было подробно описано в воспоминаниях боевого императора возрождения. В конце концов, когда лекарственная сила пилюли возрождения была полностью израсходована, она даже смогла позволить боевому императору возрождения, который уже тогда достиг стадии боевого императора, прорваться через несколько уровней. На стадии боевого императора разница между каждым уровнем имела колоссальный разрыв, как в силе, так и в необходимом количестве энергии. Количество первородной энергии, необходимой для достижения следующего уровня, вероятно, превзойдет разницу между текущим количеством первородной энергии Дуаньлинтяня и первородной энергией, необходимой ему для достижения стадии боевого монарха. Я понял. Получив ответ Дуаньлинтяня, Чжан Шоуюн кивнул, а затем посмотрел на Чжан Шуюаня и равнодушно сказал: «Договорились». Из-за слова Чжан Шуюна, Чжан Шоуюань не смог удержаться и вздохнул с облегчением. На самом деле, у него изначально не было уверенности. Хотя он знал, что Чжан Шоуюн начал искать лекарственный материал несколько месяцев назад, но он не был уверен, насколько велико желание Чжан Шоуюна получить этот лекарственный материал. Теперь, когда он услышал, что Чжан Шоуюн согласился, подступившее к его горлу сердце успокоилось. Он не переживал, что Чжан Шоуюн откажется от своего слова. В конце концов, множество людей стало свидетелями договоренности между ним и Чжан Шоуюном, поэтому он не боялся бесстыдного поведения своего старшего брата. Вот, с поднятием руки, вечный корень в руке Чжан Шоуюаня пролетел в сторону Чжан Шоуюна. Он ни капельки не отказывался, потому что до сих пор он не понимал, что особенного в вечном корне. Это был просто лекарственный материал, о котором он ничего не знал и который он давным-давно получил по счастливой случайности и который он сразу же отбросил в дальний угол своего пространственного кольца. Глава 650. Приготовление пилюли возрождения. Он просто выкопал этот лекарственный материал, когда Чжан Шоуюн искал его. Конечно, он никогда не думал отдать его Чжан Шоуюну. Хотя Чжан Шоуюн был его старшим братом по имени, но он никогда не относился к нему как к своему старшему брату. Он даже думал просто показать ему этот лекарственный материал, но не отдавать его ему, приводя того в ярость. Тем не менее, он никогда не предполагал, что произойдет нечто подобное сегодняшнему. Но он считал, что обменять совершенно ненужный ему лекарственный материал на культивацию своей матери будет очень выгодным. Договорились? В настоящее время старейшины клана Чжан были полностью ошеломлены и не могли прийти в себя довольно долгое время. Первоначально, когда они увидели, что Чжан Шоуюань достал этот неприметный лекарственный материал, они чувствовали, что он просто унизит себя. Тем не менее, они никогда не предполагали, что Чжан Шоуюн на самом деле откажется от создания трудностей для жены патриарха ради этого лекарственного материала. Невероятно, что это за лекарственный материал. Старейшины клана Чжан с интересом начали смотреть на этот лекарственный материал, который в настоящее время находился в руке Чжан Шоуюна. Патриарх думал так же, как и старейшины. Он никогда не ожидал, что его второй сын сможет использовать незаметный лекарственный материал, чтобы переломить ситуацию. Но, исходя из нынешней ситуации, такой исход не был плохим. В конце концов, его вторая жена не должна была стать калекой. Ситуация решена, закончена. Чжан Шуюн ушел после этих безразличных слов и вместе с Дуаньлинтянем направился к себе в дом. «Мама!» Чжан Шоуюань глубоко вздохнул и протянул руку, желая поддержать женщину, чья спина покрылась холодным потом. Женщина смотрела на исчезающую фигуру Дуань Линтяня и Чжан Шоуюна глазами, наполненными жестоким намерением убийства. Когда Дуань Линтянь и Чжан Шоуюн вернулись во двор, они вошли в комнату вместе. Впоследствии Чжан Шоуюн передал вечный корень Дуань Линтяню. «Линтянь, этот лекарственный материал очень важен для тебя». В то время, когда Дуань Линтянь попросил его помощь в поисках вечного корня, он не осознавал его важность для Дуань Линтяня. Но после сегодняшнего инцидента, он понял, насколько тот был для него важен. «Да, чрезвычайно важно». Дуань Линтянь крепко схватил вечный корень и изо всех сил пытался подавить это чувство в своем сердце, и спрятал его в пространственное кольцо, словно получил драгоценное сокровище. «Несмотря ни на что, твоя удача неплохая, я никогда не думал, что у моего второго брата на самом деле будет этот вечный корень». Чжан Шуюн вздохнул. «Если бы ты сегодня не пришел и не осудил их за свое преступление, поставив вторую мать в такое незавидное положение, возможно, он бы никогда не отдал вечный корень». Чжан Шоуюн хорошо знал Чжан Шоуюаня. Даже если Чжан Шоуюань имел вечный корень и знал, что он его ищет, Чжан Шоуюань все равно не отдал бы его ему. В лучшем случае, Чжан Шоуюань намеренно вытащил бы вечный корень, чтобы разозлить его. «Я никогда этого не ожидал», — кивнул Дуань Линтянь. Он до сих пор не верил, что сегодняшний инцидент привел к такой щедрой награде. Если бы он не пришел в тот день повидаться с Чжан Шоуюнем, если бы он не столкнулся с Чжан Шоуюанем, он бы не наказал его тысячи иллюзий и не подшутил бы над ним. Он также не оскорбил бы жену патриарха, не заставил ее возненавидеть его до самых костей, и она бы не отправила своих подчиненных убить его. Все это кажется предопределенным небесами. Дуань Линтянь думал в своем сердце. Впоследствии Дуань Линтянь вернулся в себя, и посмотрев на Чжан Шоуюна, он искренне сказал: «Старший Чжан, несмотря ни на что, если бы не ты, я бы не смог довести вторую мать до такого состояния. Если бы я не повернул ситуацию таким образом, твой второй брат не стал бы вынимать вечный корень на обмен». Что касается Дуань Линтяня, причина, по которой он смог получить вечный корень, в конце концов, заключалась в Чжан Шоуюне. «Линтянь, ты слишком вежлив. Не забывай, что ты дал мне духовное оружие третьего ранга. Независимо от того, насколько ценен вечный корень, может ли он быть даже более ценным, чем духовное оружие третьего ранга?» — покачал головой Чжан Шоуюн. Дуань Линтянь не мог не быть ошеломлен, когда услышал Чжан Шоуюна.